Баллада 33 о том, как создавали мне легенду. Допрыгалась рыжуля. При всей моей нынешней симпатии к Робину Гуду и не буду кривить душой любви к нему в течение прошлой жизни, к такому повороту событий я не готова. Когда у меня появился постоянный дом, а вместе с ним и любопытные соседи, появление Робина у меня по ночам не самый лучший вариант. Сплетни мне ни к чему. Не потому, что я собираюсь замуж. Увольте. Судьба предоставила мне уникальный шанс прожить жизнь заново там, где я мечтала, и я не хочу тратить свой шанс на замужество. Но и дурная слава мне ни к чему. Доживем до вечера, а там либо эмир помрет, либо ишак сдохнет. Мне нужно было подумать над своим социальным статусом. Замужней женщиной я быть не могла, но мне это и не надо. Это была самая бесправная часть населения. Незамужние девушки находились под опекой отцов или старших братьев, а вдовы – под покровительством семьи покойного мужа. Мне нужно получить статус вольной горожанки, чтобы открыть свое дело. «Робин, может быть, ты будешь моим братом?» – осенила меня гениальная идея. Упавшая челюсть Робина ударила меня по макушке. «А почему не отцом?» – недовольно спросил Робин. «Для отца ты слишком молод». Как мне кажется, соблазнительно улыбнулась я ему. «Я хочу выдать себя за вдову». Оценив, какие плюшки могут ждать его, если я буду вдовой, а не девушкой, Робин пообещал объявить моим деверям маленького Джона. «Поверь, Эмма, это будет лучший выход», – убеждал он меня. «Джон – женатый человек и вызовет больше доверия». Я не возражала. Мне даже лучше, что Джон будет моим опекуном. Я все же считала, что мужская защита в этой жизни лишней не будет. «Тем более у меня на тебя имеются совсем другие виды, вдовушка». Голос Робина стал похож на довольное урчание кота, объевшегося сметаны. «Умеешь ты найти на свою голову приключения, Эмма». С другой стороны, от вдовы не требовали соблюдения целомудрия. Все же она была ранее замужем. В голове крутится похабная поговорка: «И нах сесть, и рыбку не съесть». Под «съесть рыбку» подразумевается беременность. «Робин, может, ты от меня отлипнешь, и мы придумаем историю моего замужества?» Подбивая Робина Гуда участвовать в создании моей легенды, я позабыла, что он думал, что я девушка. А мне не хочется быть здесь девушкой. Чревато это разными последствиями. Вдовы всегда имели больше прав, даже в самые бесправные периоды истории. Не могу сказать, что плата за официальное вдовство будет слишком высока. Ночь с Робином Гудом – не самое страшное, что может со мной приключиться. Мне нужно больше времени, чтобы смириться с этим. Я не хочу зависеть ни от кого в этом мире. «Эмма из Локси или из Кента?» – ехидничает Робин Гуд. «Ни одна малина?» – спросила я его. «Не была ни там, ни там». «Поосторожнее нужно быть с географией. Ничего не конкретизировать. Обтекаемые места и события, чтобы не попасться на противоречиях». Робин на мое заявление лишь скептически поднимает бровь. «Ну хорошо», – сдалась я. «Моего мужа звали Артур. Он погиб во время крестового похода». «Хорошая история. А сама-то ты кто?» Робин задает правильные вопросы, которые ставят меня в тупик. «Так, Эмма», – приходит он на выручку, – «нужно придерживаться тех фактов, которые уже знают люди. А тебе в братстве вольных стрелков знают, что ты из Кента, правда, брат Тук уверяет, что из Локсли. Да, я помню, что сболтнула лишнее монаху и девчонке Мэри здесь, в Ноттингеме. Может, тогда скажем, что я родилась в Локсли, а потом с семьей переехала в Кент», – предложила я выход из положения. «Неплохо», – кивает Робин, поглаживая мое колено. «Этим он меня сбивает с умных мыслей. В голову лезут только легкомысленные». «А кем был твой муж, что его занесло в крестовый поход?» «Вот да, кем? Рыцарем? Тогда как допустила семья мужа, чтобы я так низко пала, чтобы содержать трактир? «Пусть он будет купцом», – предложила я. В крестовые походы, кроме рыцарей, ходили купцы, ремесленники и крестьяне. Крестьяне в надежде на получение земли и свободы, а купцы стремились установить новые торговые связи со странами Востока. Забавно, что самый первый крестовый поход составила беднота во главе с проповедником Петром Амьенским. В 1096 году они прибыли в Константинополь и, не дожидаясь рыцарей, переправились в Малую Азию. Последствия были печальны. Плохо вооруженное и необученное крестьянское ополчение турки разбили без труда. Поэтому присутствие моего мужа-купца не должно было никого насторожить. «Неплохая идея, Эмма», — согласился со мной Робин. «Только как Джон и твой муж-купец могут быть братьями?» «А что, здесь кто-то знает настоящее имя Джона?» Парировала я, и Робин был вынужден сдаться. «Итак, ты родилась в Локсли, в детстве переехала с родителями в Кент. Твой отец работал у богатого Франка поваром, и ты научилась хорошо готовить. Вышла замуж за купца и жила там же, в Кенте. Твой муж пропал во время первого крестового похода с Петром Амьенским. Ты бережешь память о муже, замуж не выходишь. Опекает тебя брат мужа, выделив тебе вдовью долю». Робин ни о чем не забыл, даже о вдовьей доле. В Англии вдова гарантированно получала треть имущества мужа. Завещанное же сверх было делом сугубо добровольным, но предполагалось, что дом, в подавляющем большинстве случаев, достававшийся старшему сыну, должен оставаться приютом для вдовы до ее смерти или повторного замужества, и неважно, является она матерью основного наследника или нет. Часто завещание мужа предусматривало, что в таком случае его жена остается только с положенной ей по закону вдовьей долей и не грошом более. И это не эгоизм и не замогильная ревность, а мера предосторожности. Насильственные браки с богатыми вдовушками были ой как в ходу. Вплоть до похищения состоятельных наследниц. Еще бывало, что муж на протяжении супружества мог растранжирить все имущество. И частенько случалось так, что право на наследство есть, а самого наследства уже нет. «Договорились, Робин. Только не забудь рассказать это все Джону и Сесиль», – попросила его я. Робин Гуд кивнул, а сам не сводил взгляда с моего декольте. «А сам-то ты мне кем приходишься?»